многие сотни лет небо рождает свет, видит начало всех начал. Эта планета вдаль движется как мистраль, ищет свой причал. Что готовы на все и всегда.